Егор Балычев и другие. Действующие лица: Егор Балычев, Ксения, его жена, Варвара, дочь от Ксении, Александра, побочная дочь, Мелания, игуменья, сестра жены, Званцов, муж Варвары, Тятин, его двоюродный брат, Макей Башкин, Василий Достигаев, Елизавета, жена его, Антонина, Алексей, Павлин, поп, доктор, трубач, Забунова, знахарка, Пропотей, блаженный, Глафира, горничная, Таисия, служанка Мелании, Макроусов, полицейский, Яков Лаптев, крестник Булычева, Донат, лесник. Первый акт. Столовая в богатом купеческом доме. Тяжелая громоздкая мебель, широкий кожаный диван, рядом с ним лестница во второй этаж. В правом углу фонарь, выход в сад. Яркий зимний день. Ксения, сидя у стола, моет чайную посуду. Глафира в фонаре возится с цветами. Входит Александра. В халате, в туфлях на босую ногу, непричесанная, волосы рыжие, как у Егора Балычева. Ксения. «Ох, Шурка, спишь ты?» «Шура, не шипите, не поможет». «Глаша, кофе, а где газета?» Глафира. «Варваре Егоровне наверх подала». «Шура, принеси. На весь дом одну газету выписывает, черти!» «Ксения, это кто черти?» «Шура, папа дома?» «Ксения, к раненым поехал». «Черти-то, Званцовы?» «Шура, да, они». «У телефона». 1763. «Ксения, вот я скажу Званцовым-то, как ты их чистишь». «Шура, позовите Тоню». «Ксения, до чего ты дойдешь?» «Шура, это ты, Антонина? На лыжах едем?» «Нет, почему?» «Спектакль? Откажись!» «Эх ты, незаконная вдова!» «Ну, хорошо!» «Ксения, как же это ты девушку-то вдовой зовешь?» «Шура, да жених у нее помер или нет?» «Ксения, все-таки она девушка!» «Шура, а вы почему знаете?» «Ксения, фу, бесстыдница!» Глафир подает кофе. «Газету Варвара Егоровна сама принесет!» «Ксения, больно много ты знаешь для твоих лет!» «Гляди! Меньше знаешь, крепче спишь. Я в твои годы ничего не знала». «Шура, вы теперь...» «Ксения, тьфу тебе!» «Шура, вот сестрицы шествуют важно. Бонжур, мадам! Коман сова?» «Варвара, уж 11, а ты не одета, не причесана». «Шура, начинается!» «Варвара, ты все более нахально пользуешься тем, что отец балует тебя и что он нездоров». «Шура, это ты надолго?» «Ксения, а что ей про отцово здоровье?» «Варвара, я должна буду рассказать ему о твоем поведении». «Шура, заранее благодарна». «Кончилось?» «Варвара, ты дура». «Шура, не верю». «Это не я дура». «Варвара, рыжая дура». «Шура, Варвара Егоровна, вы совершенно бесполезно тратите энергию». «Ксения, вот и учи ее». «Шура, у вас портится характер». «Варвара, хорошо». «Хорошо, милая». «Мамаш, пойдемте-ка в кухню, там повар капризничает». «Ксения, он не в себе, у него сына убили». «Варвара, но это не резон для капризов. Теперь столько убивают». «Шура, а если б у нее красавца Андрюшу ухлопали? Вот бы взвелась». «Глафира, зря вы их дразните. Пейте скорее, мне здесь убирать надо». Ушла, унося самовар. Шура сидит, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, руки на затылке рыжей лохматой головы. Званцов с лестницы в туфлях подкрался к ней, обнял сзади. «О чем замечталась, рыжая коза?» Шура, не открывая глаз, не шевелясь. «Не трогайте меня». Званцов: «Почему? Ведь тебе приятно. Скажи, да? Приятно?» Шура: «Нет». Званцов: «Почему?» «Шура, оставьте. Вы притворяетесь, я вам не нравлюсь». Званцов: «А хочешь нравиться, да?» Шура: Если Варвара узнает... Звонцов, тише! Отошел, говорит поучительно. Да, следует взять себя в руки. Надо бы научиться. Варвара. Она предпочитает говорить дерзости и пускать мыльные пузыри с Антониной. Шура, ну и пускаю. Люблю пускать пузыри. Тебе что, мыло жалко? Варвара. Мне жалко тебя. Я не знаю, как ты будешь жить. Из гимназии тебя попросили удалиться. Шура, неправда. Варвара. Твоя подруга полоумная. Звонцов. Она хочет музыке учиться. Варвара. Кто? Звонцов. Шура. Шура. Неправда. Не хочу я музыке учиться. Варвара. Откуда ж ты это взял? Звонцов. Разве ты, Шура, не говорил, что хочешь? Шура, уходя, никогда не говорила. Звонцов. Странно. Не сам же я это выдумал. Ты, Варя, очень сердит с ней. Варвара, а ты слишком ласков. Звонцов. Что значит слишком? Ты же знаешь мой план. Варвара. План — это план. Но мне кажется, что ты подозрительно ласков. Звонцов. Глупости у тебя в голове. Варвара. Да, глупости. Звонцов. Ну, сообрази сама. Уместно ли в такое серьезное время сцены ревности? Варвара. Ты зачем сюда спустился? Звонцов. Я? Да, тут объявление одно в газете. И лесник приехал, говорит, мужики медведя обложили. Варвара. Донат в кухне. Объявление о чем? Звонцов. Это, наконец, возмутительно. Как ты говоришь со мной? Что, я мальчишка? Черт знает! Варвара. Не кипятись. Кажется, отец приехал, а ты в таком виде. Балычев сел к столу, обняв Шуру за талию. Она гладит его медные с проседью волосы. Народу перепортились столько, что страшно глядеть. Павлин. Светете, Шурочка? Простите, не поздоровался. Шура, это я должна была сделать, отец Павлин. Но папа схватил меня, как медведь. Балычев. Стой, Шурка, смирно. Куда теперь этот народ? А бесполезных людей у нас и до войны многовато было. Зря влезли в эту войну. Павлин, вздохнув. Соображение высшей власти. Балычев. С японцами тоже плохо сообразили. И получился всемирный стыд. Павлин. Однако войны не только разоряют, но и обогащают. Как опытом, так равно и... Балычев. Ну да, одни воюют, другие воруют. Павлин, к тому же ничто в мире не совершается, помимо воли Божьей. И что значит ропот наш? Балычев. Ты, Павлин Савельев, брось проповеди. Шурок, ты на лыжах бежать собралась? Шура, да, Антонину жду. Балычев, ну, ладно. Не уйдешь, так я минут через пяток тебя позову. Павлин, выровнялась как от роковицы. Балычев, телом хороша, ловкая, а лицом не удалась. Мать у нее некрасивая была. Умная, как черт, а некрасива. Павлин. Лицо у Александры Егоровны своеобразное и не лишено привлекательности. Родительница. Откуда родом? Балычев. Сибирячка. Ты говоришь, высшая власть от Бога и все такое. Ну, а дума-то как? Откуда? Павлин. Дума — это, так сказать, допущение самой власти к умолению ее. Многие полагают, что даже роковая ошибка, но священно-церковнослужителю не подобает входить в рассуждения о сих материях. К тому же в наши дни на духовенство возложена обязанность воспламенять дух бодрости и углублять любовь к престолу, к отечеству. Балычев. Воспламенили дух, да в лужу и бух. Павлин, как известно вам, убедил я старосту храма моего расширить хор певчих, а также беседовал с генералом Бетлингом о пожертвовании на колокол новостроящегося храма во имя небесного предстателя нашего Егория. Балычев. Не дал на колокол. Павлин. Отказал и даже неприятно пошутил. Медь, говорит, даже в полковых оркестрах не люблю. Вот вам бы на колокол-то хорошо пожертвовать по причине вашего недомогания. Балычев, вставая, «Колокольным звоном болезни не лечат». Павлин, «Как знать? Науке причины болезни неведомы. В некоторых санаториях иностранных музыкой лечат, слышал я. Тоже и у нас существует пожарный. Он игрой на трубе пользует». Балычев, усмехаясь, На какой трубе? Павлин, на медной. Говорят, весьма большая труба. Булычев, ну, если большая. Вылечивает? Павлин, будто бы успешно. Все может быть, высокопочтеннейший Егор Васильевич, все может быть. В тайнах живем, во мраке многочисленных и неразрешимых тайн. Кажется нам, что светло, и свет сей исходит от разума нашего. А ведь светло-то лишь для телесного зрения. Душа, может быть, разумом только затемняется и даже угашается. Булычев вздыхая. Эко слов-то у тебя сколько! Павлин все более воодушевленно. Возьмите примерно блаженного Прокопия. В какой радости живет сей муж, дурачком именуемый невыгласами. Булычев, ну ты опять того проповедуешь. Прощай-ка, устал я. Павлин, сердечно желаю доброго здоровья. Молитвенник ваш уходит. Булычев, щупая правый бок, подошел к дивану, ворчит. Боров, нажрался тело крови Христовой. Глафира, эй! Варвара, вы что? Булычев, ничего, Глафиру звал. Эк ты вырядилась, куда это? Варвара, на спектакль для выздоравливающих. Булычев, и стеклышки на носу. Врешь, что глаза требуют, для моды носишь. Варвара, папаш, вы поговорили с Александрой. Она ведет себя отчаянно и становится совершенно невыносимой. Булычев, да все вы хороши, иди. Невыносимы. Вот я выздоровлю, я вас вынесу. Глафира, звали? Булычев, звал. Эх, Глаха, да чего ты хорошо? Здоровая, каленая. А Варвара у меня выдра. Глафира, заглядывая на лестницу. Ее счастье. Будь она красивой, вы ее на постелю к себе втащили. Булычев, дочь-то, опомнись, дура. Что ты говоришь-то? Глафира, я знаю, что. Шуру-то тискаете, как чужую, как солдат. Булычев изумлен. Да ты, Глафира, рехнулась. Ты что, к дочери ревнуешь? Ты о Шурке не смей так думать, как солдат, как чужую. А ты бывала у солдата в руках? Ну? Глафира, не к месту, не ко времени разговоры эти. Зачем звали? Булычев, доната пошли. Стой, дай-ка руку. Любишь все-таки? И Хворова. Глафира, припадая к нему. Горе ты мое! Да не хворай ты, не хворай! Оторвался, убежал. Донат. Доброго здоровья, Егор Васильевич. Булычев, спасибо. С чем прибыл? Донат, с хорошим. Медведя обложили. Булычев, вздохнув. Ну, это для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь не забава. Лес-то рубит? Донат, помаленьку. Людей нет. Булычев, ты что? Ксения, ничего. Ты бы, Егорий, не соблазнялся медведем-то. Куда уж тебе охотиться? Булычев, да помолчи. Нет людей? Донат, старики да мальчишки остались. Князю полсотни пленных дали. Так они в лесу не могут работать. Булычев, они поди-ка с бабами работают. Донат, это есть. Булычев, да, баба теперь голодная. Ксения, слышно, большой разврат пошел по деревням. Донат, почему разврат, Аксинья Яковлевна? Мужиков перебили, детей-то надо бы народить. Выходит так, кто перебил, тот и народи. Булычев, похоже. Ксения, ну уж какие дети от пленных? Ну, хотя, конечно, если мужчина здоровый. Булычев, а баба дура, так ему от этой бабы детей иметь неохота. Ксения, у нас бабы умные, а здоровых-то мужиков всех на войну угнали. Дома остались одни адвокаты. Булычев, да... Народу перепорчено много. Ксения, зато остальные богаче жить будут. Булычев, сообразила. Донат, цари народом сыты не бывают. Булычев, как ты сказал? Донат, не бывают, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем, а все хотим еще чужих завоевать. Булычев, это верно, верно. Донат, нельзя иначе понять, для какого смысла воюю. И вот бьют нас за жадность. Булычев, правильно говоришь, Донат. Вот и Яков Крестник тоже говорит. Жадность всему горе начало. Он как там? Донат, он ничего. Умный он у вас. Ксения нашел умника. Дерзкий он, а не умный. Донат о том и дерзок, Аксинья Яковлевна. Он там, Егорий Васильевич, дезертиров подобрал, человек 10, поставил на работу. Ничего, работают, а то они воровством баловались. Балычев, ну, это Макроусов узнает, скандальничать начнет. Донат, Макроусов знает, он даже рад, ему легче. Балычев, ну, смотри. Донат, медведя, значит? Балычев, медведь, твое счастье. Звонцов, разрешите предложить медведе Битлигину? Вы знаете, он оказывает нам... Балычев, да знаю, знаю, предлагай. А то архиерею предложи. Ксения, усмехаясь, вот бы поглядеть, как архиерей в медведя стреляет. Балычев, ну я устал. Прощай, Донат. А что ты нехорошо все, братец мой, а? Как я и захворал, так и началось неладное. Аксинья, Шурку пошли мне. Ты чего мнешься, Андрей, говори сразу. Звонцов, я по поводу Лаптева. Балычев, ну? Звонцов, мне стало известно, что он связался с неблагонадежными людьми и на ярмарке в Капусове говорил мужикам противоуправительственные речи. Балычев, брось! Ну какие теперь ярмарки? Какие мужики? И что вы все на Якова жалуетесь? Звонцов, но он как бы член нашей семьи. Балычев, как бы. Не очень-то вы его своим считаете. Он вот и обедать по воскресеньям не приходит. Иди, Андрей, после расскажешь. Шура, на Якова я обедничу. Балычев, это не твое дело. Сядь, сядь, на тебя тоже все жалуются. Шура, кто все? Балычев, Аксинья, Варвара. Шура, ну это еще не все. Балычев, я серьезно говорю, Шуренок. Шура, серьезно ты говоришь не так. Балычев, дерзкая ты со всеми. Ничего не делаешь. Шура, если я ничего не делаю, так в чем же дерзкая? Балычев, не слушаешь никого. Шура, всех слушаю. Тошно слушать, рыжий. Балычев, сама рыжая, хуже меня. Вот и со мной говоришь, неладно. Надо на тебя ругать, а не хочется. Шура, ну не хочется, значит, не надо. Балычев, ишь ты, не хочется, не надо. Эдак-то жить легко бы, да нельзя. Шура, а кто мешает? Балычев, все, все мешают. Тебе этого не понять. Шура, ты научи, чтобы поняла, чтобы мне не мешали. Балычев, ну, этому не научишь. Ты что, Аксинья? Что ты все бродишь, чего ищешь? Ксения, доктор приехал, и Башкин ждет. Александра, оправь юбку-то, как ты сидишь? Балычев встает. Ну, зови доктора. Лежать мне вредно. Тяжелее от лежания. Эх, улепетываешь, Еренок. Ногу не вывих, не гляди. Доктор, здравствуйте. Как мы себя чувствуем? Балычев, неважно. Плоховато лечишь. Нифон Григорьевич. Доктор, ну-тика, пойдемте-ка к вам. Балычев, идя рядом с ним. Ты давай мне самые злые, самые дорогие лекарства. Мне, брат, обязательно выздороветь надо. Вылечишь, больницу построю, старшим будешь в ней. Делай, что хочешь. Ксения, что сказал доктор-то? Башкин, рак, говорит, рак в печенке. Ксения, ох ты, Господи, что выдумает? Башкин, болезнь, говорят, опасная. Ксения, ну, конечно, всякое свое дело самым трудным считает. Башкин, ох, не вовремя захворал. Кругом деньги падают, как из худого кармана. Нищие тысячниками становятся. А он? Ксения, да-да, так богатеют люди, так богатеют. Башкин, достигаю, до того растучнел, что весь незастегнутый ходит, а говорить может только тысячами. А у Егора Васильевича вроде затмение ума начинается. Намедни говорит. Жил, говорит, я мимо настоящего дела. Ну что это значит? Ксения, ох, и я замечаю. Нехорошо, он говорит. Башкин. А ведь он на твоем с сестрой капитале жить начал. Должен бы приумножать. Ксения, ошиблась я, Макей. Давно знаю, ошиблась. Вышла замуж за приказчика, да не за того. Кабы за тебя вышла, как спокойно жили бы. А он, Господи, какой озорник! Чего я от него не терпела? Дочь прижил на стороне, да посадил на мою шею. Зятя выбрал из плохих, похуже. Боюсь, я, Макей Петрович, обойдут, облапошат меня зять с Варварой, пустят по миру. Башкин, все возможно, война. На войне ни стыда, ни жалости. Ксения, ты старый наш слуга, тебя батюшка мой на ноги поставил. Ты обо мне подумай. Башкин, я и думаю. Звонцов, что доктор ушел? Ксения, там еще. Звонцов, Макей Петрович, как сукно? Башкин, не принимает битлинг. Звонцов, а сколько надо бы надать ему? Башкин, 1000 пяток, не меньше. Ксения, эк и грабитель, ведь старик. Звонцов, через Жанну? Башкин, да уж как установлено. Ксения, 5000, за что, а? Звонцов, да теперь деньги дешевые. Ксения, в чужом-то кармане. Звонцов, тесть согласен? Башкин, ну вот я и пришел узнать, согласен ли. Доктор вышел, берет Звонцова под руку. Ну-с, вот что. Ксения, ой, порадуйте нас. Доктор, больной должен лежать, возможно, больше. Всякие дела, волнения, раздражения крайне вредны для него. Покой и покой. Затем шепчет Звонцову. Ксения, а мне почему нельзя сказать? Я жена. Доктор, о некоторых вещах с дамами говорить неудобно. Снова шепчет. Сегодня же вечером мы устроим. Ксения, что вы устроите? Доктор, консилиум. Совет докторов. Ксения, батюшки. Доктор, это не страшно. Ну-с, до свидания. Уходит. Ксения, строгой какой. Туда же. За 5 минут 5 целковых берет. 60 рублей в час. Вот как? Звонцов. Он говорит, операция нужна. Ксения, резать? Ну уж это нет. Нет, уж резать я не позволю. Звонцов, послушайте, это невежество. Хирургия – наука. Ксения, плевать мне на твою науку. Вот тебе. Ты тоже невежливо говоришь со мной. Звонцов, я говорю не о приличиях, а о вашей темноте. Ксения, сам не больно светил. Куда? Глафира, звонок из спальни. Звонцов, не вовремя заболел тесть. Башкин, да, стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают. Звонцов, ну да, к тому ж революция будет. Башкин, а вот это я не одобряю. Была она в 5-м году, бестолковое дело. Звонцов, в 5-м был бунт, а не революция. Тогда крестьяне и рабочие дома были, а теперь на фронтах. Теперь революция будет против чиновников, губернаторов, министров. Башкин, ну если бы так, давай бог. Чиновники хуже клещей. Вцепятся, не оторвешь. Звонцов, царь явно не способен править. Башкин поговаривает об этом и в купечестве. Будто мужик какой-то царицу обошел. Звонцов, да, Григорий Распутин. Башкин, не верится в колдовство. Звонцов, а в любовников верите? Башкин, на сказку похоже. У нее генералов сотни. Варвара, глупости какие, говорите вы. Башкин, все говорят, Варвара Егоровна. Я все-таки полагаю, что без царя нельзя. Звонцов, царь должен быть не в Петрограде, а в голове. Кончился спектакль. Варвара, отложили. Приехал какой-то ревизор, вечером эшелон раненых будет около 500, а места для них нет. Глафира, Макей Петрович вас зовут. Варвара, что ты с ним откровенничаешь? Ты же знаешь, что он шпионит за нами для матери. Картуз этот он 10 лет носит, жадюга. Просален весь. Не понимаю, почему ты с этим жуликом? Звонцов, ах, оставь. Хочу занять у него денег на взятку битлингу. Варвара, ну я ж тебе сказала, что все это устроит Лиза Достигаева через Жанну и обойдется дешевле. Звонцов, надует тебя Лизавета. Ксения из комнаты мужа. Уговорите его, чтоб лежал. Он там ходит и Макея ругает. Ах ты, Господи! Звонцов, поди ты, Варя. Балычев в халате, в валенных туфлях. Ну что еще? Несчастная война? Башкин, идя за ним. Ну кто ж спорит? Балычев, для кого несчастная? Башкин, для нас. Балычев, для кого для нас? Ты ж говоришь, от войны миллионы наживают. Ну? Башкин, для народа, значит. Балычев, народ – мужик. Ему все равно, что жить, что умирать. Вот такая твоя правда. Ксения, да не сердись ты, вредно тебе. Башкин, ну что вы, какая же это правда? Балычев, самое настоящее. Это и есть правда. Я прямо говорю, Мое дело деньги наживать, а мужикову хлеб работать, товар покупать. А какая другая правда есть? Башкин. Конечно, это так, а все-таки... Волчев. Ну а что все-таки? Ты о чем думаешь, когда воруешь у меня? Башкин. Зачем же вы обижаете? Ксения. Ну что ты, Варя, глядишь, уговори его. Ему лежать велено. Булычев. Ты о народе думаешь? Башкин. И при людях обижаете, ворую. Это ж надо доказать. Булычев. И доказывать нечего. Всем известно. Воровство — дело законное, и обижать тебя незачем. От обиды ты не станешь лучше, хуже станешь. И воруешь не ты, рубль ворует. Он сам по себе есть главный вор. Башкин. Это один Яков Лаптев может говорить. Булычев. Вот он и говорит. Ну, ступай. А взятку Бетлингу не давать. Довольно давали. Хватит ему на гроб, на саван старому черту. Вы что тут собрались? Чего ждете? Варвара. Мы ничего не ждем. Булычев. Будто ничего. Когда так, идите по своим делам. Дело-то у вас есть? Аксинья. Скажи, чтобы меня проветрили. Душно там. Кислыми лекарствами пахнет. Да пускай Глафира квасу клюквенного принесет. Ксения. Нельзя тебе квасу-то. Булычев, иди-иди. Я сам знаю, чего нельзя, чего можно. Ксения, уходя, кабы знал. Булычев обошел вокруг стола, придерживаясь за него рукой. Смотрит в зеркало и говорит почти во весь голос. Плохо твое дело, Егор. И рожа, брат, у тебя не твоя какая-то. Глафира с подносом, на нем стакан молока. Вот вам молоко, Булычев, тащи кошки, а мне квасу, клюковного. Глафира, квасу вам не велят давать. Булычев, они не велят, а ты принеси. Стой. Как по-твоему, умру я? Глафира, не может этого быть. Булычев, почему? Глафира, не верю. Булычев, не веришь? Нет, брат, дело мое очень плохо, я знаю. Глафира, не верю. Булычев, упрямо. Ну, давай квасу. А я померанцевое выпью. Она полезная. Идет к буфету. Заперли черти. Эки свиньи. Оберегают. Похоже, что я заключенный. Арестант вроде.